Глава 26. Когда я вернулся обратно на станцию, когда прошло еще несколько недель, я заметил, что вокруг вообще практически ничего не меняется. Линия фронта застыла везде. Греи лезли умеренно, но так, чтобы нам не позволять выходить за простор, чтобы не наносить им тяжелых поражений на их территории. Они раз в несколько дней всегда устраивали свои налеты, чтобы проверить на прочность наши флоты, пытаясь уничтожить наши резервы. Но это было только с виду. Война перешла в режим перетягивания каната между двумя одинаково сильными противниками, и победит тот, у кого больше выносливости, ну или хитрости. Везде есть свои особые тактики, которые позволяют дольше продержаться и лучше тянуть. И эти тактики были у нас. Да, сил у нас было не так много по сравнению с Греями, но вот возможности после прибытия корабля с учеными клана Вайт возросли. Первое, что было принято сделать, создать небольшой специальный флот, который будет разбит на функциональные звенья. Цель — уничтожение важных персон противника в глубине обороны. От самой этой идеи Грег был в полном восторге, ибо это усиливало его службу в десятки раз. Применив современные технологии, собрав несколько десятков новых двигателей, пересобрав и глубоко модернизировав корабли Грега, которые он сам предоставил для изучения, получилось воплотить в жизнь задуманное. И при этом каждый корабль его службы, хоть и имел малое количество вооружения, но обладал огромной скрытностью. При этом мы решили, что именно этим кораблям понадобится наше экспериментальное оружие. Иногда цели в космосе, на своих кораблях, а устранять их все равно надо. Причем делать это незаметно для противника, а снаряд нового оружия в космосе, как показали дополнительные эксперименты, вообще неразличим. И это начало менять облик войны, ибо помимо войсковых операций, мы теперь стали способны проводить специальные операции в глубине территории противника. И это должно было со временем сказаться на общем состоянии противника, ибо уже через 3 дня стоило появиться первым кораблям и им же отправиться на выполнение миссий, мы начали ловить сводки противника о том, что при загадочных обстоятельствах пропал тот или иной важный офицер или ученый врага. Граница для таких вот умников становилась опасной, и каждый раз, когда я читал нечто подобное, на моем лице появлялась широкая и очень довольная улыбка. Если старшее командование начнет отодвигаться от линии фронта, то это замедлит работу самих флотов. Это скажется на скорости принятия решений, а это немаловажный фактор. Порой несколько минут в космической битве могут решить многое, а если еще командир своими глазами не видит происходящее, то его приказы могут быть ошибочными и, что самое главное, самоубийственными для противника. Жаль, что мы не могли поделиться такими достижениями со своими союзниками. У них фронт трещал, причем очень сильно. Мы даже пытались оттянуть на себя часть сил, это делали и бродяги своими уничтожительными рейдами, но Греи уперлись рогом и пытались продавить оборону двух кланов, используя все доступные им возможности. Наемников других цивилизаций в том числе, что меня бесило. 2 других союзника пока не задействовались. Нулевой был при этом своевольным и иногда нападал на близко приближающегося противника, захватывая корабли. Что он с ними делал, я понятия не имел, но если верить бродягам, то они становились живыми, со своей собственной волей, но при этом подчинялись именно нулевому, и внутри этих кораблей даже можно было находиться, но я в это слабо верил, никогда не видел живых кораблей, и не хочу. От одной мысли о них мурашки по коже. Помимо перевооружения службы Грега, начал действительно формироваться новый флот. И первый линкор, который смогли выгнать из верфи, был вооружен этим самым оружием, и, судя по схемам, размерам корабля, всем данным, он был действительно огромным. Орудие было таково, что его невозможно было установить на подвижной платформе, только стационарное, и закрепили его в носовой части линкора. Сам же линкор пока в единственном исполнении, и пока в ближайшей перспективе нового не предвидится из-за очередных диверсий. Был весьма большим. Но опять же, Из-за того, что технологии все больше вклинивались в работу нашей организации, персонал данного корабля был меньше, чем у кораблей такого же типа у других структур и фракций. Всего 350 человек, что можно вообще подгонять под тяжелый крейсер по этому понятию. Но нет, количество вооружения прямо говорило о том, что это линкор, причем, можно сказать, тяжелый корабль прорыва. Вместе с этим Фелиция активно распутывала цепочки заговоров и предательства в наших рядах. Я, конечно, понимала, что увеличенный поток добровольцев скажется на качестве работы службы Виктора, но все равно был неприятный осадочек, что такое происходит. Но ведь Фелиция со своими людьми и нужна была для того, чтобы такое раскручивать. «А я все чаще замечаю...» Сидел я и тихо напевал себе под нос, смотря на карту сектора человечества, на то, как медленно и верно Вайты и Реды теряли свои территории. Что меня как будто кто-то заменил. И ни о чем я не мечтаю, лишь чтобы кто-то всех уродов этих взял, прибил. «Тихо, шифером шурша, едет крыша не спеша», — усмехнулась Мира, которая так и не убыла со станции, помогая мне в обработке информации, снижая таким образом нагрузку с Фрая. «Можно и так сказать», — кивнул я. «Замечаю, что стал более спокойным, что ли. Импульсивность начала пропадать. Нервы хоть и не к черту, а все равно трезвый расчет не пропадает». «Да и ты ведешь себя иначе. Видимо, окружение и наши должности с обязанностями действительно меняют нас. Не знаю, в лучшую сторону, в худшую». «Брюзга!» — усмехнулась девушка. А когда успокоилась, то задумалась, после чего ответила. «Но... пожалуй, ты прав. Особенно сильно и часто приходится себя держать в руках в присутствии аристократов. А рядом с Редом так вообще. А может, просто взрослеем?» — усмехнулся я. «Тридцатник как-никак пролетел у меня недавно, а у тебя он приближается уже стремительно». «А ты в курсе, что нельзя девушке напоминать про ее возраст?» С такой улыбкой посмотрела на меня Мира, что мне самому для себя захотелось вырыть могилу. Но она тут же расслабилась, продолжив заниматься своими делами. Я же тоже выбросил из головы все лишние мысли и продолжил регулировать работу всей организации. Часто приходилось координировать работу с бродягами, совершая одновременные с ними удары. Часто приходилось связываться с Редами, чтобы уточнить состояние их флота и уточнять карту. Дел было полно, и я уже начал скучать по тем денькам, когда носился по планетам как угорелый, стараясь отомстить за смерть своих товарищей. Сейчас же... уже не месть, я сражался в первую очередь за свою жизнь. Что самое интересное, сами Грей меня приговорили к смерти лишь из-за того, что организация отца участвовала в сражении против них. Всех нас — изначальную тройку, которая стала костяком новой организации. И сейчас, спустя чуть больше года, становилось понятно, насколько сильно ошибался отец, когда формировал свою организацию. Да, у него не было столько возможностей, не было такого беззакония, как сейчас, но все же он мог сделать куда больше для развития своего детища. Но не стал. Видимо, был доволен достигнутым. А нас же... существовал бы совет, нас бы уже давно расформировали, ибо по всем законам нам запрещено иметь кораблей больше, чем на один флот, да и собственного производства у нас не должно быть по логике. Последнее законом оговорено было опосредованно, так что мы работали через поставщиков, а не занимались своим производством. Это уже сейчас наш поставщик стал частью организации. А если говорить объективно, то мы стали маленьким государством. У нас даже верхушка правительства начала формироваться. Грег сделал ход конем после похищения наследников, распустил слухи о том, что мы их спасли из лап аффилированной с Греями структуры. Они это ясен-красен начали отрицать, но простому люду не было до этого дела. В рамках общественности наша репутация стала повышаться, а наследники стали кем-то типа, даже не знаю, идолов, мучеников при жизни, которые прошли через огонь, воду и медные трубы. И главное, что это действительно сказалось на всем настрое населения всего человечества. То тут, то там, редко, правда, вспыхивали народные восстания. Народ был против такой власти, которая формировалась. Самосознание к людям приходило все чаще, и они хотели сами выбирать, кто будет управлять ими. И, видимо, выбор сейчас падет все чаще на двух наследников. «Знаешь, Мир», — посмотрела на свою сестру, — Чисто с политической точки зрения, если сейчас Андрей и Фредерико поженятся, то они объединят таким образом два последних официально существующих клана. А я порылся в базе данных и кое-что интересное нашел. «Не томи!» — почти мгновенно возмутилась девушка, хотя я даже не успел открыть файл. «И не собирался», — усмехнулся я. «В их крови есть генетический след всех кланов. Чуть-чуть смеси есть в виде, например, пурплов, но по большей части они по родственным связям, как последние официальные представители кланов, могут заявить претензии вообще на все системы человечества. Понимаешь? Вот в чем тонкость, вот в чем особенность этих двоих. Блэки, Вайты, Блу, Йеллоу, Грины, да даже Грей есть в их крови. Очень тонкий ход со стороны всех», — вслух сказала Мира. А потом появился тот человек, который и отвечал за похищение этих двоих. Он как раз вернулся с очередной вылазки. Временами ему нужно было это делать, чтобы обучать новых бойцов, которые проходили строгий отбор. Другим обучения он не доверял. И он тут же пролил свет на то, для чего все это затевалось. «Кто-то умеет искать информацию», — посмотрел на меня Грег. «Все чаще понимаю, что если бы не твой характер, то ты бы стал отличным спецом под моим началом. Но судьба повернулась немного другой стороной, и теперь я подчиняюсь тебе. Но не это я хотел сказать, а по поводу озвученных идей». Мы с Мирой молча смотрели на него, как и несколько других специалистов и работников, которые крутились вокруг нас и нашего круглого стола с голограммой в его центре. Грег тоже посмотрел на нее, прищурился, видимо, проводил какие-то расчеты, тут же отправил доклад об устранении еще одного старшего начальника, после чего уже продолжил говорить. «На самом деле, если верить архивным записям еще службы безопасности Совета, ему все еще больно давался тот факт, что этой структуры больше не существует, то это все затеял Хранитель еще в то время, когда человечество только прогнали с Земли. Ну, может, с разницей лет в 10-15. Тут уже это особой роли не играет. Важен сам факт. Он провел глубокий анализ, понял, как можно подталкивать аристократов устраивать браки, заключать союзы между собой. Все как в средневековье, можно сказать. Но сам он ничего не мог сделать, поэтому связался с нашим начальством лет так 80 назад и предложил схему. Имея уже смешанную кровь, начали принудительное скрещивание аристократии. Мы подталкивали нужных персон к этому, многих не пришлось. 4 поколения, и уже все готово. Кровь всех кланов заключается теперь в двух молодых наследниках, и они должны были по замыслу Хранителя возглавить человечество. И тогда на Землю путь открыт будет заблудшим, которые единение найти смогли, — отрешенно проговорила Мира, вспомнив строчки из старой истории, уже даже легенды про то, как человечество примерно 100 лет назад прогнали с Земли. Это обретает смысл. Если эту сказку придумали не просто так, то значит, население действительно готовили к чему-то подобному. Вот только Грея интерпретировали ее не так, судя по тому, что удалось вытащить, — нахмурился спец. Они подумали, что нужно насильственно заставить все население человечества преклонить колени. Но нет. Путь был предложен иной. Хм. «Что не так?» — посмотрел я на Грега. «Да вспомнил про одну архивную запись», — улыбнулся тот. «Нужно будет кое-что проверить. Правда, там еще со времен до импакта, но это мелочи». «Опять загадками, — говорит», — посмотрел я с улыбкой на Миру, показывая большим пальцем себе за плечо на Грега. «Фиг с ним. Продолжаем работать. Тут еще 3 запроса свалилось на обеспечение вооружением. Хотят попробовать уничтожить несколько наземных баз Греев». «Сделаем», — спокойно сказал Грег. «С новыми кораблями это будет проще простого. Умники смогли сильно расширить склады корабля, что положительно сказалось на их вместимости. Да и сами корабли стали меньше, ибо внутри также имеется 2-кратное расширение пространства. До сих пор никак не пойму эту технологию», — помотал я головой. «Так, все, хватит болтовни, работаем. Я пойду с наследниками поговорю, хочу уточнить пару моментов. Как раз если верить докладам, они у себя в апартаментах». «Следишь?» Явно с улыбкой уточнил Грег. «Нет», — поднялся я и честно ответил ему. Подчиненный всегда должен знать, где его непосредственное начальство. Как служивый ты это должен знать, а как член нашей организации должен знать, что это прописано в кодексе. Причем в прямом смысле кровью прописано. Наследников же я нашел достаточно быстро. Они действительно были в своих огромных апартаментах. Трехуровневых. Зачем им столько территории, я не понимал. Но у них было много полезных помещений. Одно из таких — переговорное, куда я с ними и направился. «Итак», — смотрела на меня Фредерика, — «ты нам что-то хочешь сказать, спросить, ожидая от нас ответа?» «Хотел сначала уточнить, какие у вас планы на обозримое будущее». Я старался быть спокойным, но чувствовал, что они своей силой словно сканируют меня. Точно назвать это не могу. «Сыграть свадьбу», — ответила девушка, но улыбнулись оба наследника. «Объявить о формировании либо нового клана, либо просто правительства, и тут...» «Тут мы уже хотели у тебя кое-что спросить, чтобы потом получить ответ», — улыбнулся Андрей. «Но не будем юлить». «Скажем прямо, мы знаем свое предназначение, мы не дураки, архивы читать умеем, а Фредерика умеет делать анализы крови, и в нашей крови сила. И судя по твоим глазам, ты этой информацией обладаешь». Я кивнул. «Давно?» «Буквально 5 минут назад узнал», — улыбнулся я, говоря откровенно. «Скажу так, пока идет война, худо-бедно у меня получается управлять этим кластером, и то я все гражданские решения спихнул на своих заместителей по большей части». «Но не нам их, по сути, принимать. Должно быть официальное правительство, должен быть кто-то, кто скажет, как жить, и люди в виде этого правительства, в виде лиц, принимающих решения за все человечество, особенно после новостей о вашем спасении». Мы все улыбнулись. «Видят в этой роли только вас. А с учетом того, что мы с вами тесно взаимодействуем, то...» — говорил Андрей, но специально оборвал фразу с загадочностью на лице. То нам проще всего использовать созданную вами базу, структуру взаимодействия с населением, чтобы создать свое правительство. Но чтобы это сделать... «Нужно официально объявить о вашей свадьбе», — улыбнулся я. «И Грейв это буквально взбесит, если говорить откровенно, ибо они понимают силу такого союза. А если еще сыграть свадьбу во всеуслышание, то это их спровоцирует, они попытаются нас уничтожить, сняв нагрузку с кланов. И в этот момент наши родственники нанесут последний удар. Хоть и с грустью, но с полным осознанием и принятием действительности», — проговорил Редсон. «Звучит как весьма хорошо продуманный план. Грейс сначала растянут свои силы, не успеют вовремя отреагировать на удар, из-за чего он будет особо чувствителен. Растеряются, и в этот момент активируются все наши союзники». «Именно так», — улыбнулся я. «Ну что, через 2 недели свадьба?» «Неделя». Хором и с воодушевлением ответили наследники, после чего улыбнулись. «Тогда начинаем подготовку», —